Глава пятая. В первый вечер в новом доме мы успели привести маломальский порядок только лишь всего в паре комнат, а начали с той самой, которая мне приглянулась. Это небольшая, но очень светлая спаленка, как это ни странно, тоже пришлась сыну по душе. В четыре руки и в четыре лапы мы быстро вымели песок и залетевшие в комнату листья, смахнули влажной тряпкой пыль с мебели, сменили постельное белье, попредварительно отлупив перьевую подушку на улице. Поручив Джереми это важное задание, уже через минуту пожалела. Перья летели во все стороны. Но я стоически выдержала испытание и силой себя заставила вернуться в комнату и продолжить уборку. Оставив Абиса присмотреть за ребенком и бабушкой Му, которую я вывела на улицу, подышать свежим воздухом, я приступила к наведению порядка в ее спальне. Конечно, в обеих комнатах не обойтись поверхностной уборкой, но день был очень длинный и невероятно трудный. Поэтому, наскоро убрав лежащий на виду мусор, протерев пыль и перестелив кровать, я устремилась на кухню. Пора бы приготовить очень поздний ужин. От голода мой желудок издавал ужасные звуки по всему дому. Этот громоподобный рык, вырываясь из открытых окон, пугал маленьких печужек, устроившихся на ночлег среди веток падуба. С трудом разобравшись с плитой, отмыв котелок и чайник, я приступила к готовке. Из скудных запасов вытащила остатки мяса, покромсала на крохотные кусочки и, сварив в воде, бросила туда же горсть крупы. На второй конфорке уже вовсю кипел чайник. «Да...» Грустный ужин у нас получился. Сюда бы маслица, лучка и морковки. И было бы уже гораздо лучше. Задумчиво пробормотала, отправляясь на улицу. Там сын взялся за уборку территории. Вместе с котом собирали в кучке палую листву. Ну, как собирали? Джереми сметал найденной метлой, такой старой, что от нее осталось лишь два прутика. Кот разбрасывал хвостом. Бабушка Мо смотрела впереди себя невидящим взглядом и время от времени подкашливала. «Ужин готов!» — пригласила работников за стол, с горестной улыбкой наблюдая, как сынишка спешно убирает метлу на место. «Давайте я вам помогу!» «Спасибо!» — поблагодарила старушка, вцепившись в мою руку. Она с трудом поднялась. «Ноги совсем не держат!» До кухни небольшой и, если ее привести в порядок, очень уютной, добрались быстро. Сын, сполоснув руки, уже сидел на стуле в ожидании нас. Я же помогала умыться бабушке Мо. «Приятного аппетита!» — воскликнул оголодавший ребенок. Схватив ложку, он принялся быстро есть мясную похлебку. Небольшой кусочек черствой лепешки, жидкая каша, отвар из собранных на острове растений с капелькой меда и порезанное на четыре части яблоко — вот и весь наш скромный ужин. Про кота не забыла. Ему достался небольшой кусок колбасы. Абис всем своим видом дал понять, что я пожадничала. Но это все, что у нас было. «Темно совсем стало. Ты бы достала алый камешек из шкатулки и вставила вон в то отверстие», — произнесла бабушка Му, указывая рукой на одну из стен в коридоре. «Сейчас сделаю», — ответила и устремилась в комнату старушки. Шкатулка лежала там, где я ее оставила. Подхватив ее, я, не задерживаясь, вернулась к кухне. В коридоре в странной на вид панели разместила в одну из выемок алый камень. «А тот, что голубой, в соседнюю. Поди помыться с дороги хотите, а вода будет ледяная из труб бежать». «Хм, какие замечательные артефакты!» — пробормотала себе под нос, заталкивая голубой артефакт. Спросила. «А эти два для чего?» «Один следит за помещением, где продукты лежат, чтобы не попортились, а второй — защита дома. Правда, не уверена, что после моего вмешательства он будет работать», — ответила старушка, горестно вздохнув. «Спасибо, Кэтрин. В вкусно. Давненько горячего не хлебала. — Пожалуйста, — улыбнулась уставшей бабушке Му. — Вам нужно еще пару раз применить исцеляющие артефакты. — Завтра, — отмахнулась старушка, с трудом поднимаясь. — Сегодня ты и так слишком много потратила сил. — Спасибо, мам, очень вкусно. Я пойду? Быстро вскочил сын со стула, в одно мгновение оказавшись рядом с бабушкой. Стал помогать ей добраться до ее комнаты. — Пожалуйста, — одобряюще кивнула Джереми. Принялась убирать со стола. Через пару минут, замерев в центре кухни, я, осмотревшись, пробормотала. — Что ж, теперь можно и себя привести в порядок. Ванна. Как много в этом слове. Когда ты на протяжении нескольких недель довольствовался лишь обтиранием влажной тряпицей. Зайдя в просторную, светлую, но очень запыленную ванную комнату, я, тяжело вздохнув, принялась за уборку. «Хоть немного, а потом я обязательно все перемою», — уговаривала саму себя, чувствуя, что силы меня покидают. Ноги трясутся, а спина немилосердно болит. «Мама, бабушка Мо уснула!» Абис лег рядом с ней, — прошептал сын, забегая в ванную комнату. — Отлично! Ты большой молодец! — похвалила ребенка. — И я почти закончила. Принеси, пожалуйста, из комнаты две простыни. Будут у нас вместо полотенец. — Угу! — важно кивнул Джереми, прежде чем исчезнуть. В первую очередь помыться и привести себя в порядок отправила сына. Брусок мыла нашла в дальнем углу шкафа. Там же обнаружилась коробочка с зубным порошком. Только щеток не было. Объяснив сыну, где что и как включается, оставив небольшую щель в дверном проеме, я отправилась проверить, заперты ли в доме окна и двери. После проведала бабушку Мо. Старушка спала. Дыхание у нее было прерывистым. Но все же болезнь отступила. Абис лениво приоткрыл глаза, посмотрел на меня, как всегда, взглядом полным превосходства и, смачно зевнув, растянулся в ногах у старушки. «Наглая морда!» — фыркнула, прежде чем покинуть комнату. Идя по все еще пыльному коридору, рассматривая причудливые тени на облезших стенах, отбрасываемые чуть притушенным светом, мне все больше нравился этот странный дом. «Мама, я здесь!» Окликнул меня сын, когда я проходила мимо выбранной нами комнаты. «Быстро ты!» — улыбнулась ребенку, так укутавшись с головы до ног простынёй, что выглядывали из-под нее лишь только глазенки и нос. «Ну-ка, дай проверю, как ты вытер свою шевелюру». «Хорошо вытер!» — рассмеялся сынишка, уворачиваясь от щекотки. Тут же, нахмурив брови, тихонько спросил. «Ты же со мной спать сегодня ляжешь?» «Конечно, одной мне будет страшно», — заверила ребенка. «Ты ложись, а я приведу себя в порядок и вернусь». «Я тебя дождусь», — пообещал Джереми, прячась под стеганое одеяло. Улыбнувшись сынишке, я, прихватив с собой чистую одежду, устремилась в ванную комнату. Там, наполнив ванну теплой водой, добавила несколько капель эфирного масла апельсина, найденного все в том же дальнем углу шкафа. Я на несколько минут погрузилась в негу. Теплая вода сняла напряжение с усталых мышц, боль в спине притупилась. Небольшое помещение наполнилось сладковатым, освежающим, с легкой горчинкой ароматом, помогая расслабиться. Откинув голову на скрученную одежду, я с наслаждением вытянула ноги, радуясь, что ванная довольно большая. Прикрыла глаза. «Мря!» — раздался над моим ухом требовательный голос Абиса. Следом в уже довольно прохладную воду что-то упало, обрызгав мое лицо. «Ух ты! Хм, спасибо!» — пробормотала, растирая осоловелые с просонья глаза. «Так и утонуть недолго!» «Мря!» — испугал меня напоследок кот, прежде чем исчезнуть за дверью. «И тебе не хворать!» Усмехнулась, наскоро вытерлась и, обмотавшись простынёй, на цыпочках прошмыгнула в комнату к сыну. Джереми спал, обняв мою подушку. Сладко посапывая, что-то бормотал во сне. Нацепив сорочку, видавшую и лучшие времена, я забралась на кровать и, обняв ребенка, мигом уснула. Стоило моей голове только коснуться подушки. «Абис, уйди!» — разбудил меня сердитый голос сына. «Маме надо поспать!» «Спасибо, родной, но я уже проснулась!» Пробормотала, потягиваясь, чувствуя себя непривычно отдохнувшей. «Иди ко мне, будем обниматься!» «Мама меня позвала!» — пробурчал сын, спеша опередить наглого кота. «Давно проснулся!» — прошептала в макушку Джереми, крепко обнимая. Я гладила сынишку по спинке. «Да, мы с бабушкой Мо в твоем мешке взяли муки и напекли лепешек с медом, очень вкусные, а еще кашу сварили!» «О, вы уже и завтрак приготовили!» Делана удивилась, шутливо добавила. «Поди, ночи не спал?» «Нет, но мы мигом справились вдвоем-то!» Важно заявил ребенок, явно повторяя слова старушки. «Ой, а еще компот с яблоками сварили!» «Ты так вкусно рассказываешь! Очень хочется попробовать!» Произнесла, прищурив глаза, принялась покрывать поцелуйчиками сынишку. «Ой, мама!» — отбивался Джереми, весело смеясь. «Абис, спасай!» «Абис!» — вспомнила я про кота, сидевшего у подножия кровати. «Иди и тебя поцелую!» «Мря!» — возмутилась рыжая морда, махнув хвостом, исчезла в коридоре. «Идем завтракать!» — спросила спустя минут 10 нашего дурачества, ощущая, что на душе стало спокойнее, а тревога и страх на время покинули меня.